Кристофер Мур. «Ящер страсти из бухты грусти». Роман. Перевод с английского Максима Немцова. Москва. Фантом Пресс. 2002 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Жизнь прекрасна, если живешь в небольшом калифорнийском городке с уютным названием «Хвойная бухта». Жизнь спокойна, если наперед знаешь, чем закончится каждый ее день, каждый год. Жизнь проста, если горстями глотаешь разноцветные таблетки. Но если запас таблеток иссяк, и депрессия властно стучится в дверь, то уже не спастись. Остается лишь сказать себе «жизнь дерьмо» и сунуть голову в петлю. Или впасть ящеру страсти, который выполз на сушу, привлеченный флюидами тоски и гитарными стонами местного блюзмена. Буйное воображение Мура не дает читателю ни секунды передышки. Порнозвезда в отставке, констебль-наркоман, психоаналитик-экспериментатор, аптекарь, сдвинувшийся на сексе с земноводными, лишь малая часть не совсем обычных персонажей комической саги Кристофера Мура. И все они ищут одного — любви, как и ящер, который сносит все вокруг, а читателям сносит крышу от хохота. После «Ящера страсти из бухты грусти» вам никогда не захочется антидепрессантов. Эта книга маме. Благодарности. Благодарю доктора Кеннета Берве и доктора Роджера Вундерлиха за консультации по вопросам душевного здоровья и психоактивных средств. Галина и Лин Редбан за советы и информацию по биологии и мечению крыс. Чарли Роджерса, Диди Лейчфас и Джин Броди за вычетку рукописи и замечания. Моего литературного агента Ника Эллисона, Рэчер Клейман за терпение и точность редактуры и, наконец, всех, кто пожелал поделиться опытом приема антидепрессантов и прочих психотропных средств. Ну, вы знаете, о ком я. Шизики ненормальные. Шучу.